Глава 36. Поехали мы с горы, а там кусты, глухое место. Кто-то по нам и выстрелил. Лошади-то шарахнулись, в канаву и свалили. Татарин наш скок в кусты, бац-бац, пальба пошла. Сидим в канаве. Лошадь одна хрипит, из шеи у ней кровь. Садовничка бежит с Агашкой, как вранье, кричит: «Я вам говорила, Бог вас и наказал». Из проулка выбегли какие-то старики, ахают. А тут татарин наш из кустов кричит старикам: «Большевик коня убил, нас хотел, а теперь сам падаль». А это поликмахера он ухлопал. Кричит еще: «Закона теперь нет, сами будем закон делать». А садовничка с Агашкой вой подняли: «Зятя нашего убил татарин». А тут с палками бегут. Дело не разобрали. Кричат: «Татарин русских убил!» Татарин ружьем пригрозил. Зубами заскрипел, так и шарахнулись. Что нам делать? Татарин кричит: «Коней нет! Бросайте добро за мной на пароход!» Садовничка за чемодан схватилась, а нам только бы ноги унести. Бросили добро. Только чуть отошли. И глаза не верят. Офицерик на костылях к нам, и ружье с ним, задохнулся. И еще два мальчишки тележку катят, и кричит он: «От Красного Креста велено Катерину Константиновну вывести». Ну, Бог послал. Лазарет вчера еще уехал, а офицерик отписался и схлопотал. Я, говорит, клятву дал. Все раненые просили барышню Вышгородскую вывести. Поклали все на тележку, покатили с горы, пешим и пошли, а татарин нас охранял, сбоку ехал. Так из-под смерти и ушли. А сон мне такой привиделся. Иду, будто я по полю, а поле — глина одна, склизкая-склизкая, и будто там топь под глиной, дрожит земля. Гляжу, все кругом ямки, как вот пролуби пробивают, полны водой черной, вот через край плеснет. И что-то возится там, вылазит. Пригляделась, в каждой пролуби огромадные, черные, головастые, чисто раки какие страшенные, пучеглазые, лапами выгребаются на глину, вот меня за ноги ухватят. Куда ни гляжу, все раки эти страшенные стерегут. Сигаю через ямки, чуть тропочку видать, и под ней будто колупаются чисто вот на клевышек цыпленок в яичко тюкает, и будто впереди церковь наша, Космодемьянская. И Катечка со мной, и голосоку я слышу: «Нянечка, выведи, спаси!» А я будто не я, а девчонка Дашка. Гуси у меня за реку в огороды ушли, бегу за ними. Схватила за руку Катечку, будто моя подружка, а тут овраг. А наши мужики в новых полушубках через овраг мост мостят, хорошие такие бревна, свежие, кричат нам: «Переходи, не бойся». Катечка меня тут и разбудила. Закричала: «Вы, может, не верите, барыня, а я верю. Намостят, барыня, мужики-то. Мне-то не дожить. Дашкой-то видала себя. Душенька эта моя увидит». А Катечка увидит. А враг перейдет по мосту. Намостят мужики дорожку. Небось, барыня, видали все, как от большевиков на пароходы убегали? Не видали, и хорошо, что не видали. Да, загоди вы уехали. Вон как, по билету даже. А с Батумы ехали. Вон как вы хорошо, Господь дал. В каюте ехали, ишь, как хорошо, с удобствами. Да, да, да. Причувствие имели. Ишь ты, как хорошо. Катечка знакомых встретила здесь. Так они когда еще перебежали? Мы, говорят, зараньше предчувствовали. И хороший у них дом тут. Совсем к загранице приписались. Есть и без горя обошлись. Как кому, тоже повезет. Да я не осуждаю, барыни, хорошие люди есть. Вы вон скромно живете. Барин в лавочке трудится. А я по своему глупому уму чего думала? Приедут на чужую сторону, и сирот подберут, и старых, и калек. в одно все и соберутся. Да и со всего свету нам помогут. А тут вон работать уж не дозволяют, прогоняют. Повидала всего я, повидала.